Десятки и сотни невинных, которые даже не подозревали о том, что в их домах и замках жила такая зараза, становились сопутствующими жертвами в этой бесконечной бойне. Масштабная операция, подготовка к которой отняла так много сил, все же началась. Пускай она была не в полной силе, но даже то, что уже было, нанесло сокрушительный удар по культистам. Иногда войскам попадались мощные колдуны, которые умудрялись отбить первый натиск. Окруженные гнилью, огнем, демонами и хаосом, они метались по городам, которые внезапно стали для них смертельными ловушками. Пушки, до этого повернутые наружу, теперь смотрели внутрь городских стен. Бочки с порохом обрушивались на них с верхних этажей, закопанные заранее мины только и ждали, когда они пройдут рядом с ними. Люди умеют быть изобретательными, когда надо кого-то убить. Вполне возможно, демоны, порожденные грехами и эмоциями людей, одни из самых чудовищных и безумных тварей хаоса. Вот только великие правители Имматериума не собирались покорно довольствоваться уплывающей возможностью пожрать мир и всех его населяющих, заставив их души тысячелетиями мучиться в их бездонных утробах. Демонопоклонники умирали, но далеко не все. В основном под раздачу попадали те культы, которые были уже созданы в этом мире. Настоящие губители, существа, которых уже нельзя было причислять к человеческому роду. Путешественники от мира к миру на службе демонов сумели уйти, вовремя ощутив опасность. Янис Слерс расплылся в улыбке, чувствуя, как его видение становится кристально ясным. Только что он получил приказ начинать. Архидемоны не желали больше ждать, да и не могли. Да славятся повелители, да начнется жатва. С ожиданием смотрящие на него слуги бросились снаряжаться и резать заранее приготовленных жертв. Разводились костры, на которых вскоре затанцевали сжигаемые заживо, засветились шипастые демонические цепи, скручивая людей в смертельных объятиях. Шипящая, пенящаяся кровь хлынула на тайные алтари, построенных годы и десятилетия назад именно для этого момента. Если бы кто-то сумел безнаказанно войти в хаос и суметь оглядеть общим взором мир, то ему предстало бы пугающее в своем великолепии зрелище. Золотисто-синяя сфера испускала протуберанцы нестерпимого сияния, отгоняя клубящиеся вокруг демонические планы, которые словно жадные псы так и норовили отхватить кусочек. Но несмотря на кажущееся бессилие хаоса, неспособного дотянуться до мира, это было не так. Приглядевшись, можно было заметить, что мир вышел из этого боя не без ран. Многочисленные черно-красные рубцы, словно от гниющих язв и ударов бича, покрывали ранее чистую поверхность сферы. Через эти уродливые нарывы тоненькими струйками, словно яд, внутрь просачивался Имматериум, зубьями и крючьями норовя расширить себе проход. Но было бы ошибкой считать, что мир был беззащитен. То и дело, очередная партия хаоса была ухвачена и разорвана золотистой защитой, окружавшей мир. Боги, являясь своеобразными симбиантами, отлично понимали, что в случае гибели их дома им самим недолго существовать. Конечно, имелась гипотетическая возможность становления богом хаоса, но они были слишком слабы для осуществления такой возможности, даже если бы и согласились потерять себя. Все же глупо ждать дармовой силы и от гибельных сил. Вдруг мир содрогнулся от нестерпимой боли, по Имматериуму уже пронеслись волны неслышимого для живых существ, но очевидные для хаоса стоны невыносимой агонии. Смертные просто не в состоянии осмыслить боль столь огромной сущности, как целый мир. Поверхность сферы вспучилась десятками огромных разрывов, в которые немедленно хлынул алчущий хаос. Он как раз и ждал такого развития событий. К содрогающемуся от болезненных спазмов шару подлетели те, кто стоял за всем этим. Чудовищные в энергетическом плане сущности, каждая из которых одним своим существованием отравляла само мироздание. Четыре короля той омерзительной помойки, которой они считались правителями. Но им пришлось, шипя и огрызаясь, спешно отступить. Несмотря на полученный удар, то, что составляло сущность мира, не собиралось сдаваться. Словно боксер, пропустивший мощный удар, душа мира утерла с лица кровь, чтобы та не заливала глаза, и приготовилась к новому витку противостояния. В отличие от смертных, первородные сущности всегда бились до конца, не прося пощады и не давая ее взамен. Они не были разумными в том плане, в котором могут это осознавать смертные и даже бессмертные. От человеческой логики они были даже дальше, чем те же боги. А уж последние всегда оставались для людей той еще загадкой. Но даже страдая, душа мира продолжала сражаться, надеясь, что те мелкие существа, что живут в ней, смогут справиться, ведь иначе их всех ждала страшная участь. Что же сделали хаоситы, получив приказ своих хозяев? Они всего лишь разом сорвали последние ограничения с проклятых источников магии, впуская хаос внутрь. Более того, войска элитных колдунов и демонов совершили сильнейшие удары по защищенным источникам магии. Часть источников ценой огромных потерь, но все же получилось защитить. Гремели пушки, свистели бомбы и заклинания магов разносили толпы демонов. Но некоторые из рейдов все же достигли успеха, прорвавшись в святая святых. По стенам тайного источника магии плясали угольно-черные тени, которые постепенно трансформировались в жутких тварях, бросающихся прочь через огромные проломы в стенах и крыше. Янис Слерс, прихрамывая, двинулся прочь. В этот раз на его лице не было привычной улыбки. Возможно, из-за снующих внутри червей, а может потому, что один из рукавов куртки был пустой, орошая пол редкими каплями крови из обрубка. Упорные защитники умудрились подтянуть одну из пушек прямо в коридор крепости. Янис лишь чудом успел поставить защиту, поэтому отклонившееся ядро не порвало его пополам, но все равно оторвало руку. Хаосит споткнулся и, матюгнувшись, взмахом целой руки дезинтегрировал помеху. Было тяжело поставить ногу, чтобы не споткнуться об чье-то тело. Павшие защитники вместе с нападающими плотным ковром покрывали каменные плиты древнего монастыря. Янис, выйдя из помещения, с наслаждением вдохнул горьковатый воздух. С его места был отлично виден небольшой городок, объятый пламенем. Для того, чтобы прорваться к монастырю, им пришлось знатно наследить. И подобные сцены разворачивались повсеместно. Из оскверненных источников стали появляться демоны и твари хаоса, разбегающиеся и сеющие вокруг лишь смерть и ужас. Но это было не так страшно, как могло показаться. К чему-то подобному власти были готовы. Подавив демонические нападения на первые источники магии, войска двинулись в сторону уже захваченных. Полностью очистить источники было невозможно. Требовалась долгая и тяжелая работа, тем не менее можно было снизить размер проблемы. Вот только столь внезапное открытие такого большого числа прорывов стало критическим для всей защиты от хаоса. Невольно в совершенно случайных местах стали открываться порталы, выпускающие миазмы имматериума. В большинстве случаев они были ничтожны и не были способны призвать никого сильнее парочки самых жалких тварей. Но кроме тварей в мир прорывался и сам хаос, а эта энергия всегда славилась своей подлой природой. Мутации природы и живых существ, влияние на чувства и подталкивание к безумию, гибельные силы могли принимать различные облики. Все то, с чем ранее столкнулись остатки центральных провинций, теперь в чуть ослабленной форме ждало весь мир. При этом, если в республике Драклик и королевстве Рольсус порядок на первых порах был наведен довольно оперативно, то вот в других королевствах все было в разы хуже. Безумие конца света начало захлестывать людей, поднимаясь с самых низов, словно черная гнилая пенка кипящего прокисшего и подгоревшего молока. Никто еще не понимал всей чудовищности ситуации. Первые мутанты раздраженно почесывали странно зудящую кожу и удивлялись непонятным вспышкам эмоций. Они шли на работу, не осознавая тех роковых изменений. Звери в лесах катались по земле, оставляя на камнях и траве клочки шерсти с собственной кожей. Корпус Динариуса Бабса застал всю эту ситуацию, как раз подходя к тому месту, где заперлись эльфийские демонопоклонники. Надо ли говорить, насколько они удивились, когда обычная операция по зачистке всего лишь кучки культистов превратилась в кровавое побоище. Скрывающиеся среди эльфов ячейки хаоситов массово приносили себя и других в жертвы, открывая порталы прямиком в самые глубины имматериума. В результате на колонну людей обрушились мутанты и демоны со всех сторон. Но куда хуже было обычным эльфам. Ведь из-за скученности им даже бежать было некуда. Мечущиеся в панике эльфийки с детьми становились настоящим лакомством для их же бывших собратьев. Часть магов жизни, затронутых хаосом, умудрились передать благословение на несколько загонов с измененными животными. Вот тогда стало совсем весело. «Знаете, учитель, до этого я думал, что это со мной что-то не так. Ведь я постоянно попадаю в такую вот жопу». Сразу несколько стрел хаоса изрешетили подбирающихся с тыла демонов. Вульфс вместе с Гарсиусом методично продвигались к одному из крупнейших мест выброса демонической энергии. Скорее всего, именно оттуда пер самый большой поток тварей, и поэтому с ним стоило разобраться как можно быстрее. Конечно, Как только жертвы кончатся, поток ослабнет, но тогда скорее всего не останется достаточного количества эльфов для защиты источников, да и людей знатно потреплет. И почему, ученичок, ты решил, что это не так? Гарсиус лениво топнул ногой. Разошедшаяся дрожащая волна непонятного фиолетового студня подхватила тварей, после чего резко застыла, похоронив их внутри. Алекс мельком определил какую-то безумную смесь хаотической воды и земли. Он сам редко рисковал использовать эту грань своей силы. Слишком уж нестабильным получался результат. Да потому что подобное случается не только со мной. Скажете, в вашей жизни все не так. Знаешь, в этом что-то есть. А может, я просто неудачлив на людей вроде тебя, ученичок. Есть такие люди, вокруг которых все обязательно взрывается и идет в самую задницу. Оставим как рабочую версию. Хмыкнул Алекс. Внезапно его внимание привлекла одна парочка. Глава 26. Мимо них то и дело пробегали десятки и сотни эльфов, спасающихся от самого настоящего ада на земле. Солдаты недовольно их пропускали, следуя приказу начальства, пускай несколько раз об этом серьезно и пожалели, когда мирно выглядящий эльф резко открывал пасть на животе и вцеплялся ей в голову какому-нибудь бойцу. Благо только-только переродившиеся мутанты обладали силами, сравнимыми с человеческими, поэтому стальные кирасы были вполне эффективны. Подобные гражданские уже давно не фиксировались глазом чернокнижника. Он старался по ним не попасть заклинаниями, но не более. Всех спасти все равно не получится, эту истину он усвоил в этом мире уже давным-давно. Несмотря на все это, парочка бегущих эльфов намертво приковала его взор. Возможно, его внимание привлекла красота эльфийки и ее дочери, которая как раз застыла между подростком и девушкой. Все же, несмотря на то, что эльфы были похожи на людей, трудно было не заметить их отличия. Немного другое, в разы более худое строение тела, странно высокие скулы, все это могло оттолкнуть. Здесь же взрослая эльфийка хоть и обладала довольно экзотической красотой, тем не менее она скорее привлекала. А может, все дело было в дороговизне их одеяний, которые были еще и грязными, так как они явно не один раз падали в них на землю. Во всяком случае, стоило одной из тварей приблизиться на достаточное расстояние и уже замахнуться, как ее буквально испарило. Девушка в руках матери вскрикнула, дергая ту за руку. Женщина медленно подняла испуганные глаза, встретившись взглядом с ухмыляющимся человеком с черепом демона на голове. От неожиданности она в ужасе прижала дочку к груди. Та же, не отставая от матери, смотрела точь-в-точь, как загнанный в угол маленький зверек, вроде суслика, который может разве что пищать, не способный даже укусить. «Эй, ученик, не ведись на эльфийские сиськи. Никогда не понимал, что все эти вельможи в них могут находить. Они же снулые, как рыбы, никакого тебе задора и огня. Лежат, как бревна. Хм, а может, поэтому они умеют работать лишь с магией жизни. Деревья к деревьям, кхе-кхе». Старик гадостно захикал. Алекс бросил хмурый взгляд на не вовремя влезшего учителя, а затем перевел его на все слышавшую эльфийку. И судя по ее затравленному виду, она вполне серьезно начала рассматривать вариант броситься обратно к демонам. Очередной одержимый рассыпался на горящие куски, перерубленный ленивым взмахом хлыста Вульфса. Старое доброе плетение, которым Алекс пользовался почти с самого начала, претерпело качественный рост. Теперь хлыст состоял сразу из трех плеток, скручивающихся и опасно щелкающих. При взмахе, каждая из плетей неслась к своему врагу, не говоря уже о их усилившейся пробивной способности. «Иди сюда», — строго рыкнул Вульф с эльфийки. «Не слушай моего учителя, я не собираюсь ничего с тобой делать». «Вы нет», — внезапно ответила женщина, «а другие, зная вас, лучше мы умрем сейчас, чем». Выметнувшийся из-за деревьев палач ухватил сразу двух одержимых, при этом у него в щупальцах уже дергались несколько тварей, которым запасливый демон оторвал руки и ноги. В пасти же он пережевывал третьего одержимого. Демонический палач просто не успевал их всех жрать, поэтому нес часть с собой. Творившийся вокруг разгром несказанно радовал пожирателя демонов. Кроме одержимых, ему иногда попадались демоны-воины, а в случае удачи даже слабые демоны среднего уровня. Палач, благодаря долгому сотрудничеству с чернокнижником, уже почти приблизился к высшему уровню силы. Долго не рассусоливая, подручный чернокнижника ухватил завизжавших эльфиек и поставил их за спиной Вульфса. Алекс повернулся голову к шокированным эльфам, пораженным подобным решением проблемы. Я, Алекс Вульфс, идите следом за мной. Спасти вас решил просто так, хочешь верь или нет, не хотите, шуруйте к тварям. На этом Алекс счел свою задачу выполненной, поэтому отвернулся. Внутри у него бушевало легкое раздражение. В кои-то веки пытаешься просто так, без всяких причин, спасти кому-то жизнь, а от тебя в ответ шарахаются, как от нового воплощения архидемона на земле. Может, шлем виноват или посеченные доспехи? Да не, какая глупость. Иронично подумал Вульфс. Как эта милая шапочка может кому-то не понравиться? В какой-то момент Алекс бросил быстрый взгляд за спину и расплылся в ухмылке. Эльфийка выбрала все же его общество. Более того, она жалась поближе к нему, стараясь держаться подальше от скабрезно ухмыляющейся солдатни. Наемничье прошлое очень тяжко уходило из солдат Цистуса Партиса, поэтому любой особи женского пола с ними надо было быть предельно осторожной. Алекс пинком в лицо отбросил притворяющийся труп какого-то несчастного. Тот же, споро высвободив паучьи лапки, быстро засеменил ими куда-то прочь. Мужчина с наслаждением окатил его хаотической водой. Судя по бешеному визгу, тому это не понравилось. Очередной ружейный залп, падают мечущиеся тела, рассеивается дым, слышится брань сержантам, поторапливающих солдат. Привычные будни. Единственное отличие, вокруг бегали не люди, а эльфы, а действие происходило не в очередном городе, а в самом настоящем лесу. Разнообразие. Ах да, и мы в кои-то веки никого не грабим, не насилуем и не убиваем, а наоборот спасаем. Оказывается, если заниматься чем-то слишком долго, это приедается. Надо побольше делать каких-нибудь хороших вещей, глядишь, боги снимут то проклятие, из-за которого я попадаю каждый раз в полную жопу. Твари хаоса слишком часто связаны с разнообразным огнем. Лишь план гнили больше любит разнообразные кислоты. Множественный прорыв хаоса в лесу мог означать только одно – пожар. Многовековые исполины загорались очень неохотно, но адское пламя, есть адское пламя. Когда же они все же начинали пылать, то издавали странный протяжный треск и почти стон, роняя горящую листву. От особо протяжных стонов сразу нескольких горящих исполинов даже старые наемники переставали шутить, хмурясь. Слишком уж живым и жалостливым был этот плач. Словно сама природа жаловалась людям на жестокое обращение. Отряд Вульфса преодолел поворот и вышел на холм, с которого было отлично видно одна из особенностей той катастрофы, которой эльфы хлебнули полной ложкой, а именно, огромную демоническую неаккуратную демоническую пентаграмму, в центре которой зиял разрыв хаоса. Хотя с другой стороны, сидели они тут в тишине и почти покое, пока у нас творилось не пойми, что. Пускай тоже присоединяются к всеобщему веселью. Как там говорится, вместе и тонуть веселее. Главное во всем этом было то, что наметанный взгляд Алекс видел, что внизу уже почти не осталось живых эльфов. Это значило, что прямо сейчас можно не сдерживаться. При этом далекая открытая местность прямо просилась, чтобы по ней хорошенько врезали чем-то забористым. Адила напряженно шла за страшным человеком, крепко держа свою дочь за руку. Ужас ситуации был в том, что теперь это было единственным, что держало ее на этом свете. Дом, вместе с родичами и кланом, пал буквально у нее на глазах. Ее спасло лишь то, что они с дочкой выбрались в гости к их друзьям. Правда, теперь она была совершенно не уверена, друзья ли они для них теперь. Общество эльфов было тем еще змеиным клубком. Нехватка ресурсов, еды и места для жизни вынуждали истинный народ зубами выгрызать место под кронами леса. Теперь же даже если они выживут, то им придется скитаться на помойке высокого двора эльфов, и это если их кто-то все же примет, хотя бы из-за той же красоты. Эльфийка грустно усмехнулась. Она отлично знала, какие чувства вызывает своей внешностью у других эльфов. Вожделение мужчин и ненависть и опаску женщин. Она была никем, сумев подняться до полноценной аристократии благодаря красоте, острому уму и умению управлять своими кавалерами. Интрижки с богатыми эльфами дали ей деньги и слуг, а женитьба на одном знатном представителе истинного народа, которому нужны были срочно деньги, решили вопрос с родовитостью. И теперь она вновь в самом начале этого пути. Женщина до боли сжала зубы, пытаясь не заплакать. Она со страхом представляла, что будет теперь. Чем больше ей открывались разрушения, тем она все четче понимала, что общество эльфов больше не будет прежним. Горящие стонущие вековые деревья, прогорая изнутри, с хрустом и грохотом падали на землю, разбрасывая вокруг целые тучи искр и черного дыма. Невольно появились мысли о самоубийстве, но женщина ее мгновенно откинула. «Нет, я должна быть сильной. Если не ради себя, то ради дочери». Девушка нервно оглядывалась на любой громкий звук. Пройдя столь неприятную школу жизни, Адила старалась оградить дочь от грязи и жестокости этого мира, пытаясь дать ей настоящее детство. И до сегодняшнего дня это даже получалось. Адила вновь посмотрела в спину этому странному человеку. Пока она шла за ним, то могла вдосталь насмотреться на то, кем он был. Магия хаоса – одно из самых жутких и опасных магических направлений. Хуже было бы только, если бы он был некромантом. В таком случае эльфийка, вполне возможно, предпочла бы попытку прорваться к спасению через демонов. Ведь всем было отлично известно, как любят некроманты юга эльфов для своих экспериментов. Поговаривают, что именно из этой любви в свое время и получились вампиры. А как итог, люди уже который век никак не могут извести эту дрянь окончательно. С другой стороны, Адила видела, что личность их спасителя отлично охраняет их от солдатни. Короткоухие скалились, облизывались, проходя мимо, но ни один не попытался хлопнуть женщину по заднице или как-то напугать. Они находились в свите того, кого сумел вбить к себе почтение. Но сдержит ли он свои обещания их не трогать? И не соврал ли он насчет своих мотивов? Внезапно все остановились, что отвлекло эльфийку от тягостных размышлений. Все взгляды сконцентрировались на маге хаоса, который явно готовил что-то мощное. Рядом застыл его демонический зверь, поводя щупальцами и защищая хозяина, пока тот отвлекся на столь мощную волшбу. Над низовьем холма начали сгущаться невероятно низкие багровые тучи. По ним пробегали красные искры, змеясь с каждой секундой все сильнее. Демоны стали нервно поднимать рогатые головы вверх. Они отлично чувствовали сгущающийся наверху чистый хаос. Наконец некий предел был пройден, и вниз обрушились огненные лучи, выжигая все живое, оставляя оплавленные воронки, полные кипящей субстанции, что раньше была землей и камнем. Били они, конечно, не как капли дождя, но зато с куда большим радиусом. Твари в панике бегали, пытаясь не попасть под удар, но это им не помогло. «Мда, и это твоя придумка, ученик. Как по мне, не впечатляет. Толкового мага даже не заставить почесаться, а против мелочи сойдет, и что-нибудь послабее». Неприятный старик, который говорил про них отвратительные вещи, был явно недоволен получившимся заклинанием. Хоть Адила считала, что он безбожно придирается, все демоны в маленькой долине просто перестали существовать, превратившись в обугленные трупы. И это в лучшем случае. Подобная участь ждала лишь сильных демонов, мелочь превращалась в пепел. «Вы слишком строгий учитель. Ваше заклинание слишком сложно, чтобы его освоить сразу, поэтому я решил его доработать. Ты хотел сказать, упростить, чтобы даже такой бездарь, как ты, справился. Тренировка, учитель. Сейчас не могу, но в будущем определенно освою», — ухмыльнулся Алекс. «К тому же, разве я могу отобрать у вас возможность показать, как надо правильно пользоваться генной огненной? Все же ты невероятно бездарно льстишь». Адила же, смотря на горящую долину, в которой под грохот рушащихся деревьев умирали последние демоны, внезапно поняла, что если этот маг говорил правду, то она постарается остаться вместе с ним. Среди собратьев ничего хорошего ее в любом случае не ждет, а рядом с этим короткоухим могут быть перспективы. Ведь с заклинателем такой силы может быть безопасно. А что еще может этим похвастаться в этом проклятом мире? А уж как заплатить за место возле столь сильного человека она найдет? Все ради благополучия дочери. Глава 27. Люди вместе с присоединившимися эльфами все же сумели подавить демонические прорывы. Но какой ценой? Эльфийских лес был окутан смрадным дымом и кружащимся повсюду пеплом. Вокруг ходили опустошенные, лишившиеся дома и смысла жизни представители истинного народа. Многие из них разом лишились не только средств к существованию, но и родных и близких. Улицы были завалены горелыми и порубленными трупами, как демонов, так и самих эльфов. О чем говорить, если даже многочисленные жертвы можно было воспринимать с радостью, ведь лесные или мясные фермы были уничтожены или того хуже, осквернены хаосом. Очень скоро перед выжившими должен был в полный рост встать вопрос голода. Последние фермы были даже опаснее, ведь от принятия в пищу их продукции можно было лишиться разума и серьезно поменять внешний облик. Что там было модно у хаоса на данный момент? Шипы, щупальца и лишние конечности. Все это добро им материум готов был поставлять совершенно бесплатно. Алекс был бы удивлен, если после битвы не обошлось без эксцессов. Слишком многие из длинноухих лишились самого дорого. Их затуманенный горем разум невольно провел параллель между входом людей и случившимся концом света. Эти плюющиеся и ругающиеся подпаленные оборванцы выкрикивали ругательства и бесились, угрожая терпеливо стоящему войску людей. Их было до смешного мало, или что, что им нечего было терять, удерживало их от того, чтобы трезво оценить расстановку сил. Они накручивали себя, собирая все новых и новых членов к своей самоубийственной миссии. Почему самоубийственной? Хотя бы потому, что сержанты уже давным-давно построили своих солдат. Кремни на ружейных замках были затянуты и поправлены, чтобы уж точно не вышло осечки, ружья же были заряжены. Бойцы с зловещими усмешками покачивали ружьями, готовые тут же вскинуть их и разрядить по команде. Более того, некоторые солдаты чувствовали себя неуютно, ведь прямо у них за спинами зияли жерла пушек, в которые уже были забиты заряды и мешочки с картечью. Последние выглядели до боли похожими на те дырявые авоськи, в которых на земле продают апельсины. Только здесь вместо вкусных фруктов имелись свинцовые дробинки. Довольно неловко себя чувствовать, когда прямо тебе в спину смотрит сама смерть. Алекс невольно вспомнил один вид казни, закрепившийся за англичанами. Однажды островитянам надо было подавить один из многочленных бунтов в одной из своих колоний. Местным жителям иногда не нравилась роль сырьевых придатков к великой державе. Джентльмены плотно привязывали пойманных мятежников спинами к дулам пушек, после чего выстреливали холостыми выстрелами. По итогам, внутренние органы и легкие несогласных с английским господством отправлялись проветриться на свежем то ли индийском, то ли африканском воздухе. Память Вульфса уже не сохранила такие тонкости. «Дьявольский ветер» – вот как назывался тот вид казни. Довольно поэтическое название. Побыть немного прогрессором, что ли? Дать этому миру немного опыта старушки Земли. С мрачным весельем раздумывал Вульфс. Делать было все равно нечего. К возмущающимся эльфам подтянулись их собратья. «Кажись, эти воевать не хотят», — Динариус громко чихнул. «Проклятый пепел». Он закрыл ноздрю и громко сморкнулся. «Надеюсь, они там побыстрее все решат, мы их, если нужно, картечью пригладим и уже пойдем назад. Кстати, Алекс, в имеет ли вообще смысл теперь охранять здесь источники?» «В смысле?» — отвлекся землянин, удивленный вопросом. «Да и мое», — Бобс раздраженно дернул ус. «Демоны же вроде осквернили почти все эльфийские источники. Осталась парочка, но это мелочь, не стоящая внимания. Может, сконцентрироваться на оставшихся целых?» «Ты не прав», — покачал головой Алекс. «Даже если источник осквернен, его можно начать восстанавливать. К тому же, оскверненные источники – это плохо, но куда хуже, если над ними продолжат работать демонопоклонники». «Паршиво, говоришь, сейчас такая дрянь», — он обвел руками апокалиптический пейзаж. «Творится везде, если не хуже», — угрюмо хмыкнул Вульфс. «Во время сражений у Гарсиуса получилось пленить одного демона среднего круга. Будучи достаточно разумным, тот послушно ответил на вопросы чернокнижников, хоть поначалу и поупирался. Но предложение медленно скормить его палачу заставило образумиться. Правда, даже согласие на сотрудничество не дало ему возможности избежать брюха палача. Кстати, Вульфс как-то задал вопрос учителю, почему тот отказался от своего собственного демонического помощника. И как оказалось, ответ оказался прозаичен. Ушлый старик поместил своих демонов в специальные артефакты, которые носил с собой. В случае необходимости он бы их высвободил. Другое дело, что пока ему хватало и своих сил. Со слов Гарсиуса, тот мог одновременно контролировать целых трех тварей, причем явно минимум среднего уровня. Дальше лезть Алекс не стал, уняв любопытство. Да и Ван Дойч все равно больше бы ничего не сказал. Демон многого не знал, но информация о глобальном вторжении в этот мир не была ни для кого секретом. Проблема была в южных провинциях. На минутку, вся их мощь прямо сейчас была сконцентрирована на границах с пустыней. Это значило, что все их магические источники были очень слабо защищены. К итог, демонические рейды без всяких проблем их всех захватили, открыв такое количество порталов, что югу конец. Алекс не привык обманывать самого себя. Там сейчас творится такой ад, который не снился никому даже в кошмарах. Хотя нет, вероятно, что-то подобное творилось в Шарфклинге. Правда, здесь будет без архидемонов. «Хоть что-то хорошее», — улыбнулся в усы командующий. «Значит, по-твоему, юг потерян? Тогда нам не имеет смысла пытаться удержать всю территорию. Сколько сможем ухватить, столько и будем защищать. Надо будет еще как-то прорваться через всю ту хрень, что спустилась в этот мир, а уже потом думать, что мы там сможем ухватить. О, наконец идут», — командующий заметил делегацию эльфов. «Судя по тому, что гневные эльфы куда-то убрались», — победил блок, ратующий за мирное ведение дел. Солдаты расступились, позволив делегации дойти до ставки командования. Алекс не особо удивился, когда среди эльфов заметил Альсону, командира рейнджеров. Видимо, он не прогадал, когда решил ее отпустить. Даже лишившись солдат, она все равно оставалась мощной политической фигурой. Эльфов было 10, но говорить начал лишь один. Учитывая их отличие от людей, они были чрезвычайно похожи. Любовь же носить длинные волосы лишь усугубляла проблему. Единственное, что можно было сказать о мужчине, он был уже явно в возрасте. «Я выражаю огромную благодарность со стороны всего нашего народа за вашу помощь в победе над демонической скверной. Благодаря вам было спасено множество жизней. Наш народ никогда не забудет вашего благородства. Мы бы рады устроить праздничный пир, но боюсь, сейчас не самое лучшее для этого время. Еще не все предатели пойманы». Поэтому Алекс не стал слушать дальше. Очевидно, эльфы пытались держать хорошую мину при плохой игре. Прямо сейчас они не знали, как будут кормить сами себя, не говоря уже о тысячах людей. Но надо было соблюсти некоторую вежливость. Видимо, южане много почерпнули у своих более южных соседей. Или это эльфы очеловечились. Но кое-что заставило Вульфса вернуться к обсуждению. Разговор невольно стал куда злее, и даже был очевиден виновник этого. «Не беспокойся, эльф, мы скоро покинем ваши прекрасные леса», — в тоне Гарсиуса только глухой не заметил бы издевку. И ее причина была очевидна. Теперь лес мог называться как угодно, но только не прекрасным. «Ван Дойч, не ты ли говорил, что ноги твоей не будет в наших лесах? Чего же стоит твое слово теперь?» Немного, как и всегда, издевательски развел руки старик. «Но, как я уже сказал, мы, и я в том числе, покинем ваши леса. А на твоем месте я бы задумался над тем, что будет дальше». Видя молчаливое внимание слушателей, он продолжил. «Прямо сейчас плавно наступает конец света. Сильные выживут, слабые погибнут. Вы рьяно кинулись громить бедных южан, но как оказалось, такая мысль пришла не только вам. Прямо сейчас южные провинции рвутся на части десятками тысяч чудовищ и монстров хаоса. Они летают, бегают и ползают, поедая вкусных человечков. В основном жалких крестьян, так как воинов там почти нет. Но так продолжаться будет не вечно. Скоро они сожрут всех, до кого дотянутся, и их алчные взоры обернутся во все стороны. На западе лишь океан, на востоке полчища нежити, которые не по душе тварям им материума. Значит, остается север. Да-да, мои остроухие друзья. От этого оскорбления эльфы напряглись, схватившись за оружие. Они двинутся к нам и к вам. Но если у нас на западе они получат по зубам, то что будете делать вы — большой вопрос. И что вы предлагаете? После некоторой паузы осторожно спросил представитель. «Я», — картинно удивился старик, — «я ничего не предлагаю. Я просто разговариваю с ходячими трупами, которые еще дышат. Люблю обрисовывать людям, ну и эльфам, да, насколько же плохи их дела. Запах отчаяния, его трудно с чем-то спутать, сволочь». Прошипел один из эльфов, на него с предупреждением глянул представитель, заставив замолчать. «Благодарю за предупреждение». Правда, эта благодарность звучала, скорее, как пожелание сдохнуть в страшных муках. «Но в таком случае, зачем вы помогали нам в освобождении нашего леса?» — на этот раз ответил Динариус. «Потому что тогда мы еще не знали, насколько же плохи у нас всех дела. А потом, чтобы, когда мы будем отсюда уходить, хотя бы за спиной какое-то время было безопасно. Как уже сказал глубоко уважаемый Ван Дойч, впереди нас ждет очень тяжелая дорога. Эту ночь мы проведем в вашем лесу, а уже завтра двинемся обратно. Постараемся вам не сильно мешать. Несказанным осталось, и вы нам тоже. Это та мелочь, которую мы с радостью предоставим нашим спасителям». На этом встреча завершилась, и солдаты принялись таскать палатки и обустраивать лагерь. Чуть позже запылали костры. Эльфы не были против. Горелых деревяшек вокруг было предостаточно. Алекс же серьезно раздумывал над одной идеей. Его учитель был прав. Эльфы-смертники. не с их силами бороться с демоническим вторжением. Алексу не было жаль этот народ. По большому счету за небольшим кругом людей ему было никого не жаль. Он понимал, что это ненормально, но ближайшее чувство, которое он испытывал все сильнее, это желание развязки. Он прекрасно чувствовал то напряжение в мире, которое с каждым месяцем и годом все усиливалось. Все медленно шло к концу, но к хорошему или плохому пока было непонятно. Он сам жаждал мести, желание вцепиться в глотку архидемону, ответственному за перенос и его веселую жизнь в этом мире, не ослабело ни на йоту. А какой ценой это будет достигнуто, было не так уж ему и интересно. На фоне творившихся событий было очевидно, что без жертв победы не достичь. Как говорится, победа любой ценой. А уже потом можно и поплакать над слезой младенца, хоть этот мир будет готов еще очень и очень не скоро плакать. Размышлял же землянин над возможностью использовать часть эльфийского ресурса, пока тот был еще жив. Эльфийка, которую он спас, сама предложила отправиться вместе с ним. На саркастический вопрос Алекса, готова ли она к последствиям, та ответила, что готова, главное, чтобы это не коснулось дочери. Вульф согласился, назначив ее на роль личной служанки. У него и до этого было несколько человек, которые занимались стиркой, готовкой и другими походными мелочами. Теперь же к ним добавилась и эльфийка. Тащить ее в постель он пока не собирался, не зная, чего ждать от столь странной представительницы истинного народа. Тем не менее неожиданное согласие эльфийки с дочерью ему служить натолкнуло его на мысль попробовать сманить еще эльфов. Как говорится, попытка не пытка. Вопрос только в том, как суметь это сделать. Хотя зачем ломать голову? Я уже отлично знаю, с кем стоит провести переговоры по этому поводу. Стоило Алекс с парой сопровождающих магов выйти из лагеря, как рядом тут же нарисовалась парочка эльфов. Я желаю говорить с Гарсианом и его сестрой и командиром Альсоной. Передайте последнее о моем желании. Я буду ждать здесь. Один из охранников молча кивнул, куда-то быстро убежав. В это время слуги быстро установили стол и несколько стульев, после чего удалились. Отсюда отлично открывался вид на какие-то живописные руины. Ждать пришлось недолго. Уже виделись, Алекс Вульфс. Альсона сухо поприветствовала землянина. Алекс отметил ее усталый вид и темные круги под глазами. Было очевидно, что она ни на секунду не присела, чтобы отдохнуть. Значит, вот кто тот, кто взял моего брата в плен. Сестра Гарсиана сурово посмотрела на Вульфса, который с любопытством ее оглядел, невольно отметив плотное телосложение и отличную мускулатуру. Было видно, что эльфийка приложила максимум усилий, чтобы сохранить женственность, но учитывая все изменения, получилось это не до конца. Ее брат лишь кивнул. «Собственной персоной. Я думала, ты будешь покрепче», — улыбнулась Алая. «Тот, кто мог справиться с моим братом, с его слов должен быть настоящим великаном. Сестра, я шучу». Алекс никак не отреагировал на попытку разрядить обстановку, ожидая, пока они займут места.